делай вот так, типа вот так, вот так, вот так. Ты Айсултан? Оп-оп-оп-оп. И я уже тут. Пацаны, выключайте камеру. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Для тех, кто не понимает, что происходит. Раз. И снова новый рассвет перебьет сон. Ноги снова пойдут в путь, несмотря на боль. Два. Танцуй. Так импульсивно. Танцуй. Дочь карнавала тут на танцполе тебя было мало. Три. Criminal backyard's going on. Criminal backyard's going on. What? Все эти клипы снял Айсултан Сиитов, молодой парень из Казахстана. Айс, все думали, что ты придешь к нам в гости еще в прошлом году, но постоянно что-то не складывалось. Жизнь показывает, что мы ждали прорыва. И, как я понимаю, прорыв случился. В этом году ты начал снимать клипы не только российским артистам, но и мировым звездам. Расскажи, как это. Клип с офсетом. Да. Благодаря тому, что мое портфолио попало ему в руки, благодаря человеку, который сидит здесь, и резко мое портфолио... Здесь сидит американский кореш Айса. Да. Ну, точнее, казахстанский кореш Айса, да. Который живет в Америке. Да. Благодаря тому, что они с ним пересеклись на тусах, он, будучи... Мы еще тогда не были с ним знакомы, но он показал ему мой шоу-рил и сказал, типа, пацан могет. Так, перевод. Шоу-рил — это типа... Шоу-рил — это нарезка моих работ за весь 2017 год. Ну, вообще, это можно, типа, ежегодно можно такое делать, но я сделал именно специально, чтобы после очень крутого 2017 года попробовать себя на... в Западе. А это произошло, наверное, летом. Летом 18-го? Летом 18-го года, да. Так. Как только артист увидел, Offset увидел эту ссылку, он резко отправил это своим продюсерам и сказал, ну, мне переписку показывали потом эти же продюсеры, сказал, это мое секретное оружие, давайте звать парня. Так. И потихоньку, очень медленно начинался запускаться процесс. То есть как бы это не было моментально там оп-оп-оп-оп, и мы уже, и я уже тут. Вначале обсуждал, ну, поскольку у них стартовал тур совместно с Дрейком. Если кто-то не улавливает, Offset — это один из чуваков из группы Migos. Когда артист в туре, это всегда любой там клип, запись альбома идет очень медленно, потому что они ежедневно просто путешествуют, фотосессии, концерты. У них почти в каждом городе там по 2-3 концерта, все sold out были. И наш тоже клип, он относительно двигался медленно. Но ближе, наверное, в октябре уже мне позвонили, сказали, все, поехали, давай все снимать, придумывай идею, у артиста есть вот такие заметки, ну, столько-то заметок, что он хочет видеть, и мы сейчас тебя соединим с его креативным директором. Да. Креативный, после скайпа с креативным директором мы друг друга поняли, я начинал писать сценарии, отправлял им постоянно разные обновления, я написал около 3 сценариев для них, спустя месяц они утвердили его. Так. И вот я подключил своего продюсера, с которым снимал коллабу, OTD, Лейлу, часть Лейлы в Лос-Анджелесе. И сказал, можешь мне спродюсировать этот проект? И все так стартанулось, перевели деньги, и я вылетел из Москвы в Лос-Анджелес. Весь клип именно Offset, он построен на том, что... Ну, из этих заметок, которые он прислал, это в первую очередь у него начало 2018 года он пережил аварию. Он ударился, он ездил по Атланте на своей там тачке и ударился в дерево очень сильно, и его там госпитализировали, у него там кровь была везде. Он, будучи в шоке, он вышел из тачки, его вытащили из тачки, и он еще сколько-то там определенное количество времени он прошел пешком по улицам Атланты, весь в крови. Его госпитализировали, и он вот многое осознал в жизни, ну, как он сам говорит. Клип состоит из воспоминаний его в жизни до момента аварии. И мы придумали сцену показать, типа, его, ну, вектор теперь его развития в будущем. Offset — это муж Cardi B. Верно, да. А женщина, которая кометой ворвалась в хип-хоп. Знаком ли ты с ней? Да, наше с ней знакомство произошло как раз у них дома. У группы Migos с Дрейком был концерт в Лос-Анджелесе, и у Cardi B какие-то были дела здесь, и Offset позвал меня обсудить с ним раскадровку дома. И когда я приехал, там был огромный красивый дом, и там спускается Карди, не накрашенная, не в одежде, просто обычная такая. И такая: «Эй, привет, как ты, кто ты?» Я говорю: «О, я режиссер». Он говорит: «А, Red Room, клип Red Room». Я говорю: «Да». «О, хорошо, мы пообщаться, мальчики». Она садится в машину с охраной и уехала покушать в город. Ну, я вот поднялся. Так наше знакомство с ней произошло. Они же все обложены охраной, да? Да, ну, в этом доме, где я был, было примерно 3 машины охранников. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Айс, почему ты так выглядишь? Сейчас 20 градусов тепла. Почему на тебе лыжные штаны? Это не лыжные штаны, потому что... Просто потому что ты модно одет, да? Видимо, да. Давайте зафиксируем, друзья, просто поймите, сейчас тепло, просто Айс. Человек, который работает с рэперами, вообще звездными артистами, он не может позволить себе... С Nike. Не может позволить себе выглядеть вот так вот, одеться на 60 евро. Все должно быть серьезнее. Ну да ладно. Расскажи, что это за район и почему мы здесь? Это район, где я раньше жил, ну, чуть ниже там. Вот. Когда я учился здесь в университете. Когда ты сюда переехал? Ты учился в Нью-Йорке. Почему ты оказался в Лос-Анджелесе? Когда я поступил в университет, я выбрал программу, которая... позволяло мне отучиться год в Нью-Йорке и 2-3 года в Лос-Анджелесе. Либо можно было выбрать все 3 года в Лос-Анджелесе. И, то есть, когда я закончил первую свою программу, первый свой год, я там закончил, чтобы продолжить учиться на бакалавр, я переехал вот сюда, меня перевели в местный кампус Нью-Йоркской академии кино. То есть университет тот же, а просто филиал Лос-Анджелесский? Да, филиал Лос-Анджелесский. Я, как бы, когда приехал, искал себе... квартиру, комнату, что угодно. И вот здесь недалеко я жил, очень добрых людей. Что здесь за народ живет? Ну смотри, вот Голливуд сам по себе, это район, ну, не самый благоприятный, объясню, потому что тут, ну, люди не любят здесь жить, потому что тут, туристы, очень много туристов, вон там Аллея Звезд в 5 минутах от нас, и из-за того, что это туристический район, тут очень много, ну, бомжей. И, ну, если говорить грубо, он засранный довольно-таки. Я не могу сказать, что он прям засранный. Мне лично район нравился, но он меня моментами пугал. Чем, например? На моем районе часто были, как сказать, бездомные трансвеститы, которые любили колоться героином. Как-то раз я возвращаюсь и вижу, что в подъезде лежат 3 таких представителя. И, ну, там подъезд не огромный, там просто брусчатка такая небольшая, там надо было пройти, чтобы в апартаменты. В коридор до апартаментов, и вот они лежали все втроем на этой брусчатке, и явно они были под кайфом. И самый, ну, я очень боялся через них, чтобы попасть ко мне домой, мне надо было через них переступать. Очень страшно было, потому что у них везде вокруг них лежали шприцы, и я очень боялся, что если я буду через них переступать, у меня просто полетит шприц в ногу, и... Ну, от ребят, не, ну, то есть, и когда они лежали, ну, то есть, я вначале просто ждал, я думал, они уйдут, то есть, как бы, я не просто пришел и такой, перешагнул через них и пошел к себе домой. Нет, я думал, ну, сейчас они уйдут, они сейчас тут потусуются, там, прошелся по району еще раз кружок, и они так же там лежали, и я такой, ну, ладно, короче, очень быстренько это сделаю, и когда на них приходил один из них, на меня вот так смотрел, просто мне в глаза, типа, я очень, очень боялся этого. Алиса, включи панкуху. Включаю подборку панкуха. Алиса, поставь напоминание завтра 14:00 английский. Поставила напоминание английский на завтра в 2 часа дня. Алиса, скажи, а какая завтра погода? Завтра в Москве от -4 до -9, небольшой снег. Алиса, включи новости спорта. Слово Яндекс новостям. Оренбург. Анжи 0-1. Оренбург на своем поле уступил махачкалинскому Анжи в матче 18-го тура чемпионата России. Я постоянно совмещаю работу и отдых. И один из моих любимых форматов перезагрузки – задавать вопросы интернету. И в этом просто отлично помогает универсальный гаджет от Яндекса – Яндекс.Станция. Помню, когда у меня появился первый телефон без кнопок. Это было в 2011 году, и это воспринималось как невероятный прорыв. В Яндекс.Станции нет кучи кнопок и экранов, есть только ваш голос, который помогает решать самые разные задачи. И это совершенно новое ощущение. включает музыку. Колонку встроена мощная рекомендательная система от Яндекс.Музыки. Так что совершенно не обязательно формулировать конкретный запрос. Достаточно просто сказать Алисе два заветных слова, и она составит плейлист, исходя из ваших предпочтений. Алиса, включи музыку. Включает видео. В станцию входит подписка сразу на несколько платформ онлайн-видеосервисов. Алиса, включи эфир. Вот доступные каналы. Отвечает на вопросы благодаря интеграции с поиском Яндекса. Алиса, а включи Красаву в YouTube. Секундочку, сейчас найдем. Вот он наш. Всем привет, хорошенький. Красава. Еще один приятный бонус. При покупке Яндекс.Станции вы получаете годовую подписку на Яндекс.Плюс. А там огромное количество классных опций. Подписка на фильмы и сериалы Кинопоиска и Яндекс.Музыку. Скидки на такси, бесплатная доставка маркетплейса Беру и многое, многое другое. А купить его можно в салонах Евросети и Связного, в магазине и музее Яндекса, в маркетплейсе Беру. По ссылке в описании все подробности. Переходим, заказываем и наслаждаемся. Алиса, моя новая подруга. Алиса, ты классная. Я стараюсь. Алиса, а я классный? Ну, конечно. Второй твой опыт. Благодарен артисту 21 Savage, что он мне позволил, пригласил меня снять на трек, пригласил меня снять клип на трек A Lot. Это, я считаю, главный бенгер с его альбома, который вот вышел недавно, совместно с Джей Колом. Как это выглядело? Он просто, это сарафанное радио запустилось? После того, как мы сняли клип Red Room, он еще не выходил, и, но Offset показывал многим своим друзьям, потому что типа, он считал то, что очень крутой мы клип сняли, и спасибо ему, что он показывал всем своим друзьям это. И он также показал это 21 Savage. И тот, ну, его менеджмент вышел на нас и предложил нам новый клип. И 1 января нам, ну, мы все утвердили, и где-то 3 января я вылетел в Атланту, 5 января я вылетел в Атланту, и мы за неделю собрали этот клип. Прыгал от счастья, когда мне пришел имейл, то, что вот, давай, чувак, поработаем, мы хотим тебе дать трек «Алат». Я такой... Я просто... Почему ты прыгал от счастья? Что именно этот трек? Потому что этот трек совместно с Джей Колом, и сам по себе мне нравится этот трек очень сильно. Ну, то есть сам вообще процесс, когда мне позволяли... Ну, я снял для Offset клип, я погрузился в местную тусовку, это... Я считал это дико, вообще, что происходит, что за сюрреализм вообще. Вот, и поэтому я был безмерно рад, то есть клип еще не вышел, а заказы уже идут, и заказы непростые, не от всякой шпаны атлантской, то есть как бы вот от огромнейшего артиста, дуэт двух артистов, типа, и учитывая, что я Джей Кола еще слушаю с давних времен. Чем съемки клипов для русскоязычных звезд отличается от съемок клипов для артистов, которые из цитадели развлечений? Отсюда. Во-первых, из-за того, что в местной индустрии у артиста очень много денег, он начинает со временем... ну, то есть для него слова «нет» не существует. Ему невозможно отказать. Вокруг него все люди, работающие на него, и они все делают так, чтобы артисту было комфортный, и он был счастлив. И, допустим, если мы снимаем клип в Америке, всегда нужно учитывать то, что мы будем до тех, ну, мы будем все утверждать до тех пор, пока артист не скажет «да». И ты не можешь его переубедить. Он, возможно, ты ему принес сценарий, который просто перевернет там мысли людей вообще о современном человечестве, но просто потому, что он такой, я что-то не чувствую, этот чувак. Он говорит «нет», и ты переделаешь его. Как бы ребята из «Силы Света», которые делали для Дрейка тур, они... Российская компания делала оформление цветовое одного из главных артистов Америки. Да. Они 6 раз переделывали для него эту концертный свет и всю вот это, все оформление. То есть, потому что тоже Дрейк такой чувак, который... Не знаю слова «нет». Да. Я считаю, это главная проблема, почему многих артистов здесь плохие клипы. Вот. А сам процесс вообще Ну, все, я опять говорю, все зависит от артиста. Джей Кол, допустим, на съемку не опоздал. Он сделал все вовремя, все отстрелялся, все сделал и уехал. Вообще, чаще всего здесь артисты опаздывают на очень, типа, большое количество времени. 3-4 часа. Но в этом нет ничего страшного, потому что если бы нам, ну, как бы, если бы их лейбл бы не оплачивал бы за их косяки, то да, это было бы странно. Но поскольку лейбл оплачивает любой косяк артиста, вопросов нет к ним. Так что в процессе я могу сказать только то, что мне очень нравится, ну, в российских артистах, что они осознанно, типа, делают и готовы там с тобой работать по сутками над клипом. И артисты, как правило, сами ебашают за клип. В России, да, потому что много независимых артистов. Здесь же, здесь даже есть большинство, 90, мне кажется, процентов всех артистов на американском рынке подписаны на лейблы. Даже если везде в новостях говорят, то, что артист не подписан на лейбл, это, возможно, маркетинговая кампания, чтобы у артиста больше пришло аудитории, типа, вот, потому смотрите. Потому что он, типа, независимый. Да, независимый. А на самом деле он подписал контракт еще год назад, и его это все раскручивает очень грамотно. А если, то есть, клип за клип платит лейбл, и, соответственно, он воспринимает это как наемную работу, а не как то, что... Ну, типа, ну что вы меня, чуваки, зачем мне это? Давайте я там пару треков напишу, они мне на стриминговых платформах принесут, типа, больше денег, чем клип. Потому что по факту с монетизацией Ютуба, мне кажется, не идут деньги с клипов. Ты сказал, что у американских артистов плохие клипы. У большинства рэперов, не всех артистов, именно кто рэперы, я считаю, у большинства плохие клипы, да. Что ты имеешь в виду? Есть единицы, которые тратятся и понимают всю ответственность, такие как Бейонсе, Асап Роки, Кендрик Ламар. В принципе, весь лейбл Кендрик Ламара очень классно к клипам относится, но большинство из новой волны, им главное в новых шмотках на камеру попрыгать с алкоголем и деньгами. И вот. Поэтому и они приходят на съемки там, на 2-3 часа. Поэтому никакой концепции, никакой структуры, никакого сценария ты, в принципе, придумать не можешь. И то есть, если у тебя занимает время там, построить какую-то локацию, и артист приезжает, и тебе еще 2 часа строить, артист будет бычиться и говорить, типа, чувак, мне надо ехать, давай мне быстрее отсними, я поехал дальше. Это рэперы. Вот. Поп-сегмент, наоборот, растет, развивается в плане клипов. То есть, типа, там, Тейлор Свифт, Смайли Сайрус, капец, там, типа, клипы. Все круче и круче. И там, Майли Сайрус, вот, скажешь, в Киеве снимал вроде как. Серьезно? Да, последний клип. Уикенд снимал клип в Киеве, который еще не вышел. А почему? Это такой новый Торонто для них? Киев — это такой новый, я не знаю. Торонто — это место, где здесь очень много снимают, потому что дешево. Торонто снимает больше кино, но не клипы. Киев — это такое сверх сейчас концептуальное место, куда все летят. То есть, типа, я очень рад. Я один раз работал в Киеве. Киев прям офигенное место для съемок. Я очень рад, что у них прям так все запустилось. У них столько к ним людей прилетает, столько они снимают. Типа, это, ну, офигенно. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Смотри, вот тут ты учился, да? Да. А что ты здесь делал? Ну, как я уже говорил, то, что первый год у меня прошел в академии в нью-йоркском филиале. Да. А здесь, когда перевелся в LA, мы продолжали нашу учебу, но, к сожалению, я к ней немножко потерял. Ну, чуть такая у меня любовь к обучению чуть пропала. То есть, знаю, я считаю, нам дали не самых лучших учителей. Они были нормальные, но с тем человеком, который меня преподавал в Нью-Йорке, это не сравнится. Да, что ты имеешь в виду? Грубо говоря, мой препод вообще считается одним из самых, типа, жестких учителей во всей системе этой, во всех филиалах Нью-Йоркской академии кино. Типа, да. Он прям, потому что он ни с кем не сисюкается, он ни с кем вообще не церемонится. Он просто, вроде по нему, ну, не скажешь, что он такой, а когда ты начинаешь у него учиться, просто вы все его боитесь, короче, толпой. Он, знаешь, как такой, ну, как с какого-нибудь советского фильма, там, про, ну, про тренеров, как будто он тренер советской сборной, который вот из тебя вот так, типа, все выбивает. Я не знал про него, когда я только поступил, но когда я проходил все вот эти распределения по группам, там распределяется по знаниям английского, по твоему желанию учиться. Я просто сказал, пожалуйста, пожалуйста, засуньте меня в самую сильную группу, я быстро учусь. Первые 2 семестра, наверное, он просто нашу группу просто насиловал как мог. То есть мы писали сценарии, у нас было домашнее задание. Мы писали большое количество сценариев, и он должен их, типа, галочку поставить, потому что нормально, нормально, ненормально. И вот мы все приносили, и он просто мог при нас их порвать, выбросить, зачеркнуть вот так, типа, Типа, это говно, типа, что ты мне принес тут сейчас? Как из фильма «Уиплэша» про наставника этого барабанщика. Одержимость. Одержимость, да, «Уиплэш» на английском. Uh-huh. А, где он из него говорит, давай, давай, давай, делай, делай, делай, делай. Типа, и он там сказал такую фразу, типа, то, что молодец — это самое худшее, что можно сказать человеку. Ученику. И, ну, ученику, да. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Тебе 22 года. И ты вот в этой тусе. Как ты сам себе объясняешь, почему у тебя получилось? Слушай, ну, был план небольшой у меня. То есть, когда я покидал Лос-Анджелес, я четко дал себе... Ну, то есть, у меня был небольшой план. Не могу сказать, что я четко по нему двигался, но я сказал, за 17-й год я должен собрать себе крутое портфолио, чтобы показывать следующий год его за границей, чтобы меня заметили. И, как видишь... Произошло. Я благодарен как рэпу на русском языке, то, что все артисты мне предоставили возможность творить, что я, ну, что я хочу, потому что реально я себя в Москве, когда приехал в Москву, чувствовал себя как ребенок в кондитерской лавке. То есть, а можно вот это снять? Можно. А можно вот это сделать? Можно. А можно здесь поснимать? Можно. Все. То, что больше всего вставляет меня из тех, которые ты снял. Угу. Во-первых, Child Free. Спасибо. Меня вставляет задумка, угу. Правильно ли я ее понял? Это история про современных родителей распиздяев. Одна из историй, да, там была. Ну, меня больше всего раздражает, когда ребенку дают девайс, и он просто играет, сидит и просто залипает часами в этот iPad. Дают девайс в смысле, чтобы утихомирить? Ну, вообще, просто ребенку дают девайс, он постоянно в него влипает. То есть, я не знаю, это счастливое детство, можно так назвать. То есть, и он смотрит там современные мультики, я считаю, просто это... Просто я не очень... Я обожаю анимацию и анимационные фильмы, мультфильмы. И я считаю то, что ну, современные дети ну, смотрят там совсем для малышей мультфильмы. Это, я считаю, вообще не круто. Почему? Ну, потому что как-то... Как будто там прям все совсем банально. То есть там, мне кажется, через пару лет там просто будут краски двигаться, знаешь, типа кружочек, квадрат будут разговаривать вообще и все. Как вы снимали? Как эффект телефона добивался? Хотели большинство кадров отснять на как зеркальную камеру или там, вот Соньку. Вот. Но мой любимый дорогой оператор Азамат Дулатов сказал, не, давай, я смогу все эти выкрутасы сделать с Алексой, с камерой Arri Alexa Mini. Давай возьмем, типа, объектив, и давай лучше я буду вместе с камерой падать и биться, но, типа, мы снимем это все на нее. Грубо говоря, Азамат был реально смартфоном, он реально со всеми ходил вот так, держал камеру, я думаю, у него так руки забились после этого. Вот. И падение даже Азамат все сам, типа, делал. Он... Когда там вот сцена с гопниками, алкашами, там, типа, там есть сцена, где смартфон падает. И очень... Ну, он же там падает на пол. Ага. И очень, типа, стрёмно было продюсерам, типа, говорят, ты что, реально, типа, с камеры сейчас падать будешь? Типа, этот эффект делать? Давай на зеркалку снимем, в монтаже ставишь. И я говорю, что, Аза, ты сможешь? И он говорит, давай, сделаем. И пфф, падает, встает, и мы смотрим плейбэк, и типа, все офигенно. Я говорю, все, давай дальше работаем. Второй клип, который меня торкает очень сильно, это то, что вы с Дорном сняли в Африке. О, это Уганда. Уганда! Я писал клип в стиле «Волка с Уолл-стрит». То есть мне вот Африка, я почему-то видел это... Ну и Ваня тоже меня вдохновил, он сказал там, типа, давай вот этих офисных работников, типа вот этих кричащих, как обезьяны, прыгающих по всему офису, сделаем. И я писал, я тогда хотел в Киев полететь, типа говорю, Вань, давай в Киев я сниму. Он говорит, ты уверен? Я говорю, да, давай. И написал сценарий про то, как дикие офисные сотрудники, типа как обезьяны, прыгают по всему офису. И в итоге выбегают на улицы Киева и бегут за город к костру. И в итоге они все там на себя начинают снимать рубашки, бросать в костер. И типа это все горит. И мы хотели вот такой, короче, клип снять. И потом такой, Ваня, я написал этот сценарий в 6 утра по Москве, скидая ему. Он говорит, а, нет, чувак, ты что, в Уганду полетим. Я просто такой. Серьезно? Он говорит, да, в Уганду полетим, в прививке делай, и полетели. И вот... Я звоню Азе, говорю, что, в Уганду хочешь полететь? Он говорит, давай, ехала. И мы получили прививки. Как выяснилось, казахам не нужна виза в Уганде. Но нужны прививки. Ну, нужны прививки обязательно, а то ты там просто умрешь, мне кажется. Комары, каждый 10-й укус комара малярийный. И вот мы получили все прививки, все сделали, полетели в Уганду. И там неделю тусили, 4 дня скаута, 3 дня съемок. И вот это, ну, неописуемо было. Я просто на чужом материке смотрю, там люди... Главное развлечение людей — стоять на улице и смотреть по сторонам. Потому что нет ни смартфонов, ни телевизоров. Мне кажется, все друг от друга уже устали. То есть нечего обсуждать даже, мне кажется. И то есть мы везде, где едем, просто нас вот так взгляды. И, ну, отчасти потому, что мы белые, но с другой стороны, если так посмотреть, им просто делать нечего. Они стоят на улице и такие... Это для меня было дико. Я такой, типа, не так все думаю. И, ну, не так все, как бы, в СНГ-то и в жопе, как все говорят. Ага. Вот здесь жопа. Вот здесь жопа просто полная у людей. Люди необразованные, люди просто, говорю, у них ничего нет. Бутылку воды они не могут себе купить. Они идут там, к небольшим озерам, берут воду и кипятят ее. Дети. Дети, вот я смотрю, где они живут, они просто живут, типа, там, из говна и палок созданы их, типа, дома, домишки, и они живут там, типа, как там, трехъярусные кровати, и они такие счастливые, они так танцуют, они, ну, я больше всего вот этому восторгался, потому что дети прям вообще, ну, то есть ты можешь посмотреть там, на московских ребят или вот тут местных, типа, которые все наркотики употребляют, и такие, жизнь говно, я внутри мертв, и типа, вот тут дети радуются любому вообще, типа, там, Ваня им одежду привез, он им там все привез и подарил им там кучу всего, мы их кормили, то есть у нас даже стилист чуть захотел усыновить типа, одного, типа, мальца там самого мелкого, но там по документам не получилось. Парень или девушка? Что? Стилист. Парень. Кто хореографию детям ставил? Ваня. Пока мы скаутили локацию, у нас с ним был опять такой режиссерский тандем, он ставил хореографию детям исключительно. Я ездил в все локации, осматривал, он мне доверял полностью. Говорил, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Типа, Вань, вот здесь я тебе, ну, типа, советую снимать, вот здесь не советую снимать, давай вот тут так, вот здесь так. Мы приезжаем, дети там уже с ним хореографию все изучают. Ну, ему было очень тяжело, я тоже восхищаюсь им. Ты реально как учитель просто ставил их? И... Да, и еще они на английский-то не очень знают, и он просто такой языком жестов, ну так вот делай, вот так, типа, вот так, вот так, вот так, вот так, давай. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Смотри, максимально коротко. Да. Объясни, как из Москвы, Астаны, Киева, Минска можно поступить вот в такое место. Сначала в Нью-Йорк, а потом перевестись в Лос-Анджелес, Атланту, куда угодно еще. Сейчас часто задаваемый вопрос, а... Все просто. Заходишь на веб-сайт, подаешь анкету. И все. Ты так и делал? Да, я так и делал. Но есть одно. К нам приезжала комиссия. К вам в Астану? Город, да, в Астану. Комиссия отсюда? Да. Зачем? Просто в поисках талантов? Не в поисках талантов. Нет, они приезжали и говорили поступать в наш университет. Сколько в год стоит обучение? Ну, я просто учился на скидке большой, я платил другие деньги совершенно. Скидка почему? За тебя платил... Нет, за меня не платил грант. У меня была скидка, остальное мы сами оплачивали. Так. Скидка предоставил мне университет, потому что, короче, история была такая. Когда приезжала комиссия, я показал им 3 своих короткометражных фильма, небольшое резюме, где я работаю, что я делаю. Там надо собрать небольшую стопку документов, которая говорит про то, что тебе нужна скидка. И в эту стопку документов входит зарплата моих родителей. И это чтобы получить скидку. А зарплата должна быть не... Ну там определенный как бы лимит, они смотрят, если я могу себе позволить. То есть чем больше зарплата, тем меньше шансов на скидку? Да. А кто твои родители? Ну, моя мама сейчас, в данный момент, она студентка университета, она учится в Берлине на магистратуру инженерии, да. А мой отец, он... Я бы назвал его хаслером, потому что, ну, каждый раз я приезжаю... Ну, во-первых, у меня родители в разводе. Ага. И каждый раз я приезжаю... Мой отец занимается какими-то новыми вещами, он мне рассказывает про это, то есть там... Ну, а чем он сейчас занимается? Это бизнес, это недвига? Это бизнес, это не недвижимость, это бизнес. Чтобы я сюда, ну, поступил, чтобы я здесь мог учиться, мы не могли оплачивать это. То есть это была неподъемная цена на тот момент для всех, тем более для моей матери. И мы переехали, ну, сестренка еще доучилась, а мы с переехали к квартире, на квартиру нашего дедушки, а ту квартиру мы продали. Продали, чтобы ты смог сюда поехать? Да. Так сколько в год? Давай вспомним. Наверное, в год 36-40 тысяч долларов стоит обучение, без скидки. А скидка была в половину? Близко к половине, где-то так. Мама, сколько твоей маме лет? Ей сейчас 45 исполнилось. И она пошла учиться? Ну, не в академию. Нет, но... она пошла учиться. Да, да, на магистр. Она поступила на грант в университет в Лондоне. Она училась год в Лондоне, я к ней летал недавно. Я жил у нее в общежитии. И да, у меня мама такая, она мощная. А дочку она с кем оставила? А дочка уже тоже, ну, сестренка уже в университете тоже. Офигеть. А как она это объяснила? Что именно? Что она в 45 лет пошла учиться. А какие нужны объяснения? Человек хочет учиться. Моя мама очень много читает книг, она ведет активный образ жизни, она нереально классно одевается. У нее такой вкус офигенный, то есть типа... То есть она современная и модная? Да. Блин. Ну типа она у меня еще очень молодо выглядит, то есть типа ей не дашь 45. Она, ну, то есть как бы у нас у всех, возможно, представление мама типа там за 40 лет, ну, какой-то есть образ, она вот просто анти этот образ, она выглядит на 27 лет, то есть как бы ну, такая... Как ее зовут? Сабина. Сабина? Сабина, я не знаю, принято ли это в Казахстане, но за то, что в 45 лет вы снова стали студентом. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Медина. И снова новый рассвет перебьет сон, ноги снова пойдут в путь, несмотря на путь. Ну, это очень масштабно. Ну, как все произошло? Все, на самом деле, Баха позвал в студию в Алмате. Он тогда еще жил в Алмате. Сказал: «Ась, давай подумаем, что можем на следующий альбом с тобой поснимать». И начал мне ставить треки и сказал: «Вот, я думаю, вот это прям круто зайдет». И ставит Медину, демку еще, сырую. Я послушал, и, ну, я услышал там мотивы, наши мотивы. Я говорю: «Слушай, Бах, ну, тут надо что-то такое снимать». Типа... Ух! Да. И я все, я начал писать сценарий и связался со своим продюсером и близким мне по духу товарищем Андреем Распутиным. Типа, давай, бро, я хочу снять такой-то клип, что ты можешь, что есть такого в Алмате? Может, в Узбекистан поедем, если надо? Там, типа, прикольные локации есть. Он говорит: «Слушай, за Алматой есть крепость, которая раньше использовалась для фильма «Кочевники». Это первый, кажется, казахский фильм такой прям большой, масштабный, с голливудским размахом». И мне скинул фотки. Я говорю: «Воу, это супер круто, давай туда поедем, давай». И я просто удивился на фотографиях. «Кочевники» там так сняты были, что ты понимаешь, что столько еще там непаханного всего, ну, то есть... что, ну, столько ракурсов еще можно там подобрать, столько можно там снять. И я такой: «Все, поехали, поехали, поехали». Мы поехали на скаут-локации. Приехал туда, я просто офигел, насколько это крутая, насколько это еще неизъезженная локация. Я был удивлен, почему нет классных фильмов на ней. Ну, то есть у нас довольно-таки много снимают фильмы про те времена, про кочевников. Я не понимаю, почему не используют эту крепость. Может, потому что она была в кочевниках, но как бы это же магия кино, то, что... ракурсы, и все уже не похоже на то, что было. И я говорю: «Все, я хочу снимать здесь, давайте договариваться». И Бахи отправляю, он тоже взрывается, мы такие, все. Сколько там задействован человек? Я думаю, с массовкой? Да. Я думаю, в общем количестве там 500 человек вместе с командой. Вот этот кадр, когда набегают два полчища друг на друга, это же не компьютер, это живые люди. Это компьютер. Это компьютер? То есть две толпы людей... Пацаны, выключайте камеры. Ну, блин! Как это делается? Магия кино. Две толпы людей побежали друг на друга, и мы их размножили. То есть две толпы по сколько? По 10, по 20 человек? В массовке было 300 человек. А, то есть по 150 бежало? По 150 друг на друга бежало. И вы их немножко умножили? Ну, много умножили. Ну, то есть если ты посмотрел бы кадр, который был вначале, ты посмеялся бы. Как будто шайка пацанов, знаешь, типа на районе. Ты же впервые снимал батальную сцену? Да, это было офигенно. Ну, в чем офигенность? Ну, в плане опыт. Ага. Ну, в плане то, что не сама сцена офигенная, ее можно было намного лучше снять, просто мы там, там и солнце уходило, и массовка начала жаловаться, все парни приехали полностью, ну, все бесплатно работали там. Бесплатно? За фотку с Бахой. И, ну, Баха постил себе в Инстаграм, типа, окей, нам нужна массовка, приезжайте. И мы всех, типа, автобусами отправляли туда на локацию. И даже были моменты, когда мы их назвали предателями. Чуваки, которые такие, в жопу ваш клип. И бросали оружие, одежду, и шли обиженные в автобусы. И просто они не могли уехать, они сидели и ждали в автобусе до конца съемочного дня. И я даже попросил Баху дать там речь специально, чтобы парни оставались, типа не уходили все. Ну, не сработало? Реально, сработало, конечно. Там Бах такую речь дал офигенную. То есть, типа, ребята, все красавцы, которые там были, просто мужчины, потому что на холоде, в этой всей тяжелой броне, бегать, пока мне не угодить, это жестко, я считаю. Потому что мы много снимали. Слушай, а у артиста Джа Калиба сейчас такой авторитет в Казахстане, что народ просто за фотку готов бесплатно сниматься. Баха же народный просто у нас. Абсолютно просто. Все его любят, обожают, я считаю. Меня терзает вопрос. Да. У главной героини глаза голубые-голубые. Да. И это смотрится очень необычно. Это линзы или вы компьютером красили? Это ее глаза. А у казашки могут быть голубые глаза настолько? Так вот, звезды сошлись, она родилась вот с такой прекрасной внешностью и просто нереальной красотой. И у нее они более зеленоваты, мы чуть-чуть в голубизну увели, ага. Но они зеленые. Вот, больше такие между зеленым и голубым, там по настроению у нее бывает. И вообще изначально, если уходить далеко в историю, народ, который жил на казахской земле, который сейчас называется Казахстан, были саки. Саки изначально были зеленоглазые блондины. То есть по поверьям. Нам так в школе говорили. Ты сейчас как будто делал такой адресный комплимент девушке. Как будто подкатывал. Нет? Я не подкатываю, потому что она моя девушка. Она твоя девушка? Да. Как красиво звучит. Она стала твоей девушкой после клипа? Да. Какой ты? Ну, типа, не, она... No harassment? Не, в плане, так скажем, мы с ней были знакомы, но никогда... Мы с ней были знакомы, но никогда не общались. И когда вот на этом клипе мы очень тесно общались, и потому что я ей говорил, как надо играть, то сюда мы рассказывали ей про съемки, мы просто поняли то, что мы, так скажем... Мелькнула искра. Да. И после съемки у меня была пневмония, и я с плюс 39 пошел с ней на свидание. И я думаю, если бы я не пошел, мы бы сейчас не встречались бы. Чем она занимается? Она актриса? Нет, она... Сейчас, в данный момент, она заканчивает свою учебу в Вене, в Австрии. И она дизайнер одежды и одновременно очень крутая модель. Ну и просто самая красивая девушка на планете. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Ты вернул родителям деньги, которые потратил на обучение? Я в процессе. Ну ты прям реально возвращаешь? Нет, я... Когда я накоплю всю эту сумму, я отдам просто. А ты целенаправленно копишь на это? Не, я верю в то, что придет проект. То есть, как бы, допустим, здесь, если я сниму ТВ-шоу, то есть, допустим, если мне предложат снять серию сериала, да. Можно с него получить 120 тысяч долларов. С одной серии сериала. Примерно столько ты должен родителям? Нет. Если считать, я должен родителям, наверное, штук 60. Нет, вру, сейчас скажу. Да я все отдам. Ну, типа, я все эти деньги готов отдать родителям. Чтобы с процентами. Да, с процентами, там, дом купить, машину купить отцу, типа, вообще новую. Изи. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. У тебя есть у самого топ-3 самых дорогих тебе клипа? Ну, я вообще не люблю свои клипы. Я могу гордиться медийно из-за технических аспектов, которые мы там сделали, из-за того, что это был самый амбициозный, крышесносный проект. То есть я до конца сам не верил вообще, что там происходило. Я такой, в какой-то момент, знаешь, все вот это бегает, там все дофига массовки. И такой, это потому что я придумал? И становится... Там те зовут Айсултан Гдей, и ты сразу бежишь, потому что понимаешь, что все только из-за того, что вот в твоей башке родилась вот эта вот идея, и вот ты такой вот, типа, должен ее сейчас, ну, сразу давление и, типа, ответственность появляется за то, что тут человек мерзнет, из-за того, что вот в твоей башке родилась такая вот идея. И я горжусь Мединой, потому что это именно технически, это самый дорогой клип в Казахстане. Я считаю, вон, мы просто, говорю, мы за 2 дня сделали, я считаю, что невозможно. Благодаря всеобщим усилиям. А не могу сказать, что что-то остальное меня как-то впечатляет. Ты можешь обнародовать бюджет клипа Медина? Да, Баха его вроде как говорил. 60 000 долларов. Могу ошибаться. Может, чуть меньше. Про деньги. Полтора года назад ты говорил, что твой съемочный день стоит 300 000 рублей. Ага. А сейчас? Полтора года назад я дико пожалел то, что сказал, сколько ему стоит съемочный день, потому что для всех теперь всем кажется, что я ежедневно получаю такие деньги, но это далеко не так. Лучше сейчас не буду говорить, сколько стоит мой съемочный день, чтобы люди... Но он стоит больше 300 000 рублей. Да. Так, а как квартира драгдилера у тебя появилась? Я вернулся после каникул в Нью-Йорк и решил, хочу чуть поближе к университету жить. И начал искать. И нашел комнату где-то за 600 долларов вроде на Манхэттене. А это нереальная цена, что комната на Манхэттене. Нереально дешево. Нереально дешево. Просто нереально. Есть такой сайт Craigslist. И я знаю, и я знал то, что люди месяцами ищут идеальную для себя комнату, квартиру. А я просто поинтересоваться зашел на этот сайт, и бум, вижу, короче, за 600 долларов там комната сдается прям недалеко от университета, на окраине китайского района. Я приезжаю на следующий день в Чайнатаун, и я поднимаюсь на 5-й этаж, и стучу, мне открывает очень добрый чувак, такой здоровый мексиканец, и говорит: «Йоу, салют, это я, владелец этой квартиры, я живу тут тоже, и с нами еще жило 3 человека там». То есть, в общем, в итоге было 5 комнат в этой квартире. И они все очень были маленькие, ну, то есть нереально маленькие. И он говорит: «Вот это твоя квартира, у нас чувак вчера выселился с нее». И чтобы он понимал, квартира мне напоминала что-то типа вот квартиру Леона из фильма «Леон». Uh-huh. Прям только, ну, комната, точнее, из фильма «Леон», только очень заброшенная. Но 2 таких окна было, и в одном видно Бруклинский мост, в другом видно Манхэттенский мост. И я такой смотрю на этот вид, я понимаю то, что, ну, квартира очень была ужасная, прям очень была ужасная. Я такой: «Ладно, давай, я готов, какие мне тут нужны документы, чтобы у тебя взять?» Он говорит: «Никакие, плати просто аренду». Я говорю: «Может, контракт подпишем?» И он берет салфетку, начинает писать. Так первый контракт Месси с Барселоной был подписан. Месси? Месси, Лионель Месси с Барселоной подписал контракт на салфетке. А, да. У меня был моя первая комната в Америке. И кто, кем он оказался? В первую очередь он зарабатывал на том, что он пишет музыку, он был битмейкером. У него в шкафу была маленькая студия, то есть как бы вроде думаешь, вот шкаф, типа, ага, там вещи он хранит, открываешь, а там будка для звукозаписи. И он, и заходишь к нему в комнату, у него там целая огромная студия и кровать огромная стоит. Такой: «Окей». Но я потом выяснил то, что он, оказывается, продавал траву. И он продавал вот такие подушки травы. То есть у нас всегда дома был став. Очень много стафа, и к нам постоянно приходили люди записываться ли покупать траву, И это было очень прикольно, потому что я там мог там, в 3 часа ночи сидеть, там, писать домашку, и я слышу, как там у него в будке записывается очередной какой-то трек, какой-то молодой парень к нему пришел, выйти в кухню попить воды, и просто вижу на столе вот эти вот куш. Важное уточнение. Да. В Нью-Йорке это же незаконная деятельность. И даже здесь это незаконная деятельность. Да, это незаконная деятельность. Ну, красиво. Ну, я не продавал, если ты про это. Но ты иногда отщипывал себя. Нет, я не курю. Вообще? У меня не очень с этим. Почему? Короче, он любил готовить. И как-то раз он приготовил кексы. И эти кексы были с травой. Мне было так плохо после этого. Ты блевал? Да. А ты знал, что это кексы с травой? Нет. Просто он положил кексы, сказал дома: «Угощайтесь, кто хочет». Типа, мне было так плохо, что я типа там вообще больше не притрагивался. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Если ты за кем-то следуешь, ты будешь неудачной его копией. Mm-hmm. Потому что они уже оригинал. Да. Ты знаешь претензию к себе со стороны своих коллег? Конечно. Что это за претензия? В принципе, не только со стороны коллег, в принципе, мне говорят то, что коллеги говорят копипаст. Они обвиняют тебя в том, что ты байтишь, да, или копируешь, да, клипы, которые уже были. Не клипы. Там кино это может быть. Это может быть картина. Почему ты не считаешь, что это плохо? если говорить о коллегах, то все-таки мы все в одной индустрии. И, мне кажется, есть такая небольшая, ну, доля правды в том, что я скажу, то, что я многих людей в Москве задел, когда появился, и на некоторых даже тусах меня обвиняли, то, что я отобрал у кого-то хлеб. Зачем я вообще, типа, сюда, типа, что я вообще нарисовался, такой выскочка. Но я просто считаю, большинство людей немножко не понимают то, что всего, в принципе, у всего творчества, ну, сейчас, я считаю, нет особо ничего оригинального. Все или где-то как-то что-то было, и вообще все, что есть, ну, на сегодняшний день, это переработка прошлого. В принципе, это можно заметить абсолютно у всех, и в первую очередь всем нам судья Квентин Тарантино, вот, и который свой первый фильм просто копипастнул с гонконгского фильма, забыл, как называется фильм, но «Бешеные псы», это я бы назвал бы это видение Тарантино этой истории гонконгской. Вот. В интернете есть полно, кстати, вот этих, как сказать? Разборов. Разборов, где показывают там сцену Тарантино, где показывают сцену фильмов. Но я... Это не значит, что я говорю, что, типа, вот, я не воровал. Нет, я ворую. Это, я считаю, это абсолютно нормально, когда... если ты можешь это сделать лучше, чем у, так скажем, у оригинала. Но, как бы, следуя из своей цитаты, я могу только сказать то, что я вот примерно сейчас... начинаю понимать то, что... то есть, если раньше я смотрел на любую работу с восхищением, любого абсолютно автора, где было какое-то качество, ну, именно качество картинки, и я просто восхищался этим человеком, то сейчас я уже, будучи набравшись опыта, будучи уже поснимав очень много, я начинаю уже думать о чем-то прям, о своем видении, то есть... о том, что я бы сделал бы это лучше бы так, нежели вот так. Смотри, вот объясни мне, как простому человеку, который очень радовался и продолжает радоваться твоим успехам, несколько вещей. Вот, например, да. Мы специально сделали коллаж. Да. Сверху фильм «Выживший», да. Внизу клип «Дорога» для Элвана. Да. Ну зачем ты так сделал? Думаешь, я хотел это выставлять как это за свое? Нет, ни в коем случае. Это я сделал, считаю, такую отсылку, потому что я в то время я был диким фанатом Иньярриту. Можешь посмотреть, у многих режиссеров, даже у Тарковского были какие-то отсылки к... У Тарковского были отсылки к его товарищам по цеху, а ну, у меня больше отсылки к великим произведениям. Вот. Я это постоянно делаю. Я всегда хочу... Да. Это то же самое. Сверху «Выживший», да. Внизу «Медина». Да. Это, смотри, что это? Это желание взять себе красивый кадр, потому что уже очень хорош, или желание выразить респект тому, от кого ты фанатеешь? Для меня больше желание выразить респект. Не знаю, то есть я на это смотрю, я даже типа линзы подобрал специально похожие. Понимаешь? Хорошо, давай тогда другие примеры. Давай. Более цельные. Не давай. Кадровые, то есть, допустим, это цитирование. Давай. Принимается. Ты снимал клип Елене Темниковой. Да. Слушай, ну это же просто копирование по формату клипа Рианы. Вот по истории, по стилю, по всему остальному. Нет, то есть я... Если бы... Я бы делал совершенно бы другие кадры, если я вдохновлялся бы клипом Рианы. Потому что у меня, так скажем... Если говорить про вдохновение, откуда это я больше, типа, вдохновлялся, это был совершенно другой клип. Клип Елены Темниковой, я, если честно, клип Рианы, который «We found the love», это просто самый яркий пример подобной любви. Типа, любви наркоманов. Но если зайти на Vimeo или на любой, типа, YouTube, ну, в Ютубе, можно найти огромное количество клипов про... Ну, с подобными кадрами и подтекстом. То есть, если у тебя там есть какой-то кадр в кадр, покажи, потому что я не смотрел. Там есть кадр в кадр, когда вот этот парень Рианы, да. Затягивает с большим количеством сигарет, да. И дымом дует в нее. Угу. И точно такой же кадр есть у тебя в клипе Елены Темниковой. Смотри, кадр, где дымом дует они друг другу, это мы на месте придумали. У нас там какая-то локация у нас какая-то там сцена вырезалась. Ага. Я говорю, слушай, я говорю с Азаматом, слушай, давай, короче, сделаем так, посадим их, И я вообще это, вот это само действие, дым, ну это много где опять-таки же я видел. Ну там прям так похоже было. Слушай, ну я могу тебе вот прям честно сказать то, что я даже не знал, что я от тебя узнал то, что там есть такой кадр. Потому что когда мы придумали, мы изначально не просто на друг друга смотрели. И вообще там намного больше должно было быть сцен с наркотиками, то есть там таблеточки должны больше, побольше показывать, но из-за того, что Лена попросила этого меньше, я сделал это с дымом, и просто потому, что мы фристайли, я спросил, вы можете так? Они говорят, да. Я говорю, ну давайте сделаем, и мы сделали. Тогда еще один пример. Давай. LJ, Hey Guys. Да. Ну, блин, а зачем снимать его вот так же, как Трэвис Скотт в том же году? Ну, да, хочу немножко прояснить. Я вообще не горжусь этим клипом, но не потому, что... То есть я с Элджеем в отличных отношениях, он хороший парень. Я объясню. Это первый раз в моей практике, когда ко мне пришло агентство и говорит, чувак, мы хотим снять клип с артистом. И там должна была быть интеграция продукта. В итоге я написал сценарий, который мне сказали, да, типа, круто, чувак. Сценарий был абсолютно другой. И мне сказали, чувак, это очень круто, давай мы снимем, у нас типа, много денег, бюджет есть, давай, ты не переживай. И когда все пришло к делу, как оказалось, я там, типа, у меня LJ должен был быть на вот этой машине из «Назад в будущего». Он должен был стоять на крыше и ехать. И мы должны были с помощью там Russian Army вокруг него колесить, и он должен был там, типа, там пламя должно было быть. И нам сказали, не, он не может стоять, нам по регламенту нельзя, чтобы он стоял на машине. Он должен, типа, пусть там... И даже, а какому регламент? Который продукт, который... А там, с чем интеграция была? Ну, я не могу сказать, потому что ее там в итоге не было. А, все понятно. Да. Объясню, почему ее в итоге не было. Агентство, которое... Ну, то есть я не хочу никого обвинить, просто говорю. Такая была ситуация, из которой приходилось выходить. Я, типа... просто в этом клипе у меня настолько уже испортилось настроение во время процесса, что я просто такой, все, давайте это отснимем, и я все забуду, это как все кошмарный сон. И типа мне было уже, ну, в очень, так скажем, мне было по барабану. Вот, и это как называется, халтура. Вот, и объясню, почему у меня испортилось так сильно настроение, что, потому что постоянно искажение, ну, типа, надо менять сценарий, чтобы угодить клиенту и агентству. И ты идешь на какие-то компромиссы, которые ты не должен, ну, которые я обычно не иду в своей практике на эти компромиссы. Не можешь стоять на машине. Там, ну, там, это нельзя. Они должны быть в определенном мейкапе. И я такой, ну, мне это уже не нравилось. И я говорю продюсеру, мне можно с этой типа темы всей вообще уйти? Он говорит, нет, чувак, ты уже... Повязан кровью. И по этой причине я просто уже такой напишу, просто типа... Просто возьму какие-то кадры и их свяжу. Все построено синхронно, все. Но кадры вдохновляли тебя в первую очередь клип Трэвиса Скотта? Ну смотри, да, можно сказать... И съемка это, снизу? Смотри, Трэвис Скотт. Ну то есть вот сейчас говоришь, съемка вдохновлена Трэвис Скоттом. Но до Трэвиса Скотта это было еще где-то. И еще где-то. Вчера вышел клип у Канье Уэста. Ну там Канье Уэст на фите. Он тоже стоит на на этом. И то есть вообще первое, где впервые я это увидел, это было в фильме «Джим Керри». Он стоял на воде, и съемка была снизу. Завершая тему байтинга. Давай. Я слышал от твоих коллег следующую штуку, что Айсултан дико талантливый перец. Да. И мы просто ждем, когда же он... мы увидим, какой он сам. Да. И, возможно, одна из проблем Айсултана в том, что он пропустил тот момент, когда вот у тебя есть 100 тысяч рублей. Да. И ты на 100 тысяч рублей должен снять охуенно. Да. Ты сразу же стал работать с большими артистами. Да. Сразу же. Да. И там были бюджеты не на 100 тысяч рублей, а гораздо больше. Да. И из-за того, что ты пропустил этот момент, когда надо вот быстро смастерить что-то простое, а именно в таких моментах, как правило, индивидуальность проявляется. Да. У тебя и так много, как ты говоришь, цитат. Что ты можешь сказать на эту гипотезу? Близка ли она к истине? Нет, совершенно. Потому что... Ну, не потому что я такой, о, нет, я... Типа, ты что? Нет, просто потому что до этих клипов я все почти свое свободное время снимал за очень лимитированное количество денег. Весь свой первый курс я снимал за копейки, потому что у нас были постоянные задания в университете, мы снимали короткометражные фильмы, и там не то чтобы 100 тысяч рублей не было, там и 20 тысяч рублей не было. У нее все эти у меня фильмы лежат на хард-диске, они ужасно плохие, но типа мы из них, мы же выжимали команды и все, что могли из этого всего съемочного процесса. Поэтому, ну, задавая вопрос, снимал ли я так, и является это причиной, я могу сказать нет, потому что я довольно-таки много, я свой короткометражный фильм, который там, на фестивале проходил, я его снял за копейки фактически. Там, мы только за камеру заплатили там. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Есть такой миф, то, что если ты в киношколу поступаешь, то ты все, ты уже, ну то есть... В кино. Да, ты уже в кино. Уже в Голливуде, уже здесь. Да, но это все, я считаю, прям большой, огромный миф, потому что это не из разряда то, что вот там Тарантино без киношколы. Нет, сам по себе универ — это имитация индустрии. Ты как бы ходишь, снимаешь, общаешься, переписываешься, ага. Что-то делаешь, там тебя учитель позвал на свою съемку, и ты думаешь, вот она, вот здесь, сейчас я закончу, и все. Но! Типа, но на самом деле, то есть, ну, многие студенты сталкиваются об реальность, когда ты выходишь, и если у тебя ноль связей, но багаж знаний, ты просто никуда не сможешь устроиться на работу. Потому что ну, одно из важных вообще в кинобизнесе, это, по крайней мере, в американском, это знать продюсеров, знать кастинг-директоров. То есть ты проходишь за счет своих личных отношений с каким-то работником. Если у человека нет денег поступить в киношколу, это не значит, что он не будет там работать. Да. Если нет денег, что делать? Давай, просто короткий алгоритм. Если нет денег, смотреть много фильмов, прям все смотреть. Так. И анализировать все. Что, и Андрей Осянов смотреть тоже? Андрей Осянов можно посмотреть как пример, ну, не самого лучшего кино. Так. То есть как лучше не делать этого всего. То есть как бы, ты вот сказал про Андрея Осянова, но то есть в Америке тоже огромное количество плохих фильмов. Просто огромное. Смотреть фильмы дальше. Да, смотреть фильмы, анализировать их, читать сценарии, читать книжки про... и... Так о связи. О связи как прям? Вот, как можно пробраться на киноплощадку? Есть такое в Америке, по крайней мере, есть такое production assistant, PA. Ага. Это обычно ребята из киношкол, либо просто ребята, которые хотят быть на съемочной площадке, и их отправляют за кофе, за водой, туда-сюда и прочее. Тебе просто надо проникать. Ага. То есть, как бы, конечно, ты просто так не попадешь на киноплощадку, но, допустим, сейчас же есть Facebook, Instagram, везде продюсеры, у всех продюсеров есть социальные сети. Ты можешь написать: я молодой, рвущийся, я готов тебе таскать воду, кофе бесплатно, дай мне работу в индустрии. Ты попадаешь на съемочную площадку, ты его пятый ассистент, ты бегаешь, что-то приносишь, начинаешь знакомиться с людьми, и так потихоньку начинаешь обрастать. Юрий будет дуть. Я правильно понимаю, что кино, именно кинематограф, ага, в Штатах может вот-вот попасть в огромный кризис? Не что вот-вот. Это довольно архаичным визуальным искусством становится. Ну как, показывают сборы мировые наоборот, типа там миллиарды собирает супергеройское кино. Но я не считаю, что супергеройское кино в принципе несет очень, ну, большой посыл, потому что суть супергеройского фильма — то, что если придет проблема, придет человек, всех нас спасет, будет команда, типа вот. И да, там затрагиваются такие моменты, как про дружбу, семью и там отношения к жизни. Но вообще я считаю, что скоро, уже в истории кинематографа случалась подобная, на мой взгляд, ситуация, когда в 60-х годах Голливуд был полон вот этих огромных масштабных фильмов там про бои Спартака, про там Египет, то есть вот это все очень тоже были огромные масштабы. Ну, Голливуд 60-х просто вот они считали, вот у нас все больше и больше в кадре, все типа больше массовки, больше того, больше этого, но фильмы-то, ну, человек перестал находить себя в этих фильмах, понимаешь? В свое время на сцену Голливуда ворвались такие режиссеры, как Фрэнсис Форд Коппола, Мартин Скорсезе, Лукас начинал уже потихоньку. Ну, много, в принципе, талантливых типа ребят. И они просто начинали этот Голливуд переворачивать. Люди снова начали ходить в кинотеатры. А вот в 60-х люди потихоньку перестали уже ходить туда. И закрывались кинотеатры, студии были в упадке, банкротство и прочее. И благодаря таким людям, которые снимают настолько персональное, личное кино, они... снова дали жизнь, толчок. И это благодаря тому, что все эти ребята смотрели в свое время на французскую новую волну. Там Годар, когда Годар там просто на улицах Парижа с камерой просто выбегал и со своей Анной снимал там все. Молодые ребята в то время, вдохновившись французской новой волной, сделали, так, как сказать, это называется течение «Новый Голливуд». Так. «Новый Голливуд» — это вот фильмы такие, которые типа личные, там, которые, если бы сейчас вышел бы, это, наверное, можно было бы назвать их артхаусными. И в 75-м вроде году приходит на сцену Стивен Спилберг со своим фильмом «Челюсти». Все были просто в шоке. Все, он заработал безумное количество денег. Он стал самым там, кассовым режиссером вроде того времени. Ну, спустя 4 фильма. Спустя 4 фильма Стивен Спилберг... В прокате фильмы Стивена Спилберга собрали $1 миллиард. 4 фильма. Это сумасшедшие же цифры. В современном кинематографе скоро будет, через лет 5, скорее всего, будет происходить какая-то, но небольшая, но революция. То есть, когда люди уже насытятся супергеройским мыльцом, то есть, все, вот, там, Тони Старк и Спайдермен и прочее, все это всем людям наскучит, и люди будут снова смотреть фильмы а-ля, опять-таки, отсылаюсь к «Таксисту». Фильм «Таксист» говорит про то, как мегаполисы сводят людей с ума. Это был такой некий протест Мартин Скорсезе, поскольку он нью-йоркер с головы до пяток, он просто показал очень темную часть Нью-Йорка, которая вот эти все сумасшедшие на улицах. Типа то, что это город их такими создает. И там еще был какие-то политические, ну, политический какой-то контекст там был. Но, грубо говоря, если говорить, смотришь на то, как город давит на человека. Таких фильмов не было. Ну, то есть все в то время фильмы, которые выходили, они как-то или иначе, они соприкасались с их реальностью. Стэнли Кубрик в каждом своем фильме высмеивал абсолютно те морали, которые тогда были. И не только морали, но и реальность того времени. «Заводной апельсин», про ультранасилие, про то, какое... Ты вроде смотришь, ты понимаешь, что это полный... Ну, типа, что вообще происходит в кадре, но тебе одновременно и нравится это смотреть. Понимаешь? И нашему персонажу в этом фильме, он же тоже, он делает это ультранасилие, ему это нравится. И он... И Стэнли Кубрик смог затронуть такие темы, как... типа, исправительные колонии, то есть типа как люди в тюрьмах, как людей в тюрьмах пытаются перевоспитать, чтобы они были послушными гражданами страны. И типа как это все там, у них просто их мозги просто высушивают. Про то, что нам нравится на самом деле насилие, про то, что нам нравится вот все, что связано с этим. Mm-hmm. Понимаешь, нам нравится причинять боль. И я вот считаю, что в современном кинематографе произойдет такие вещи, то есть вот сейчас у нас опять набирается очень много проблем в современном обществе, сейчас появились там то есть социальные сети, переизбыток информации просто уничтожает сейчас людей, люди начинают тупеть, люди начинают просто сходить с ума на социальных сетях, типа подписчики превратились в новую валюту. И придет время, когда появятся новые режиссеры, которые будут это все осмыслять в своих картинах и доносить месседжи, сообщения. И не в жанре супергеройского и кино? И не в жанре супергеройского. Это снова будет личное кино, но я боюсь, что оно, скорее всего, будет выходить на Netflix, нежели в кинотеатрах. Netflix может сделать кинотеатры? Уже делает. Почему? Потому что здесь, в Америке, поход в кинотеатр тебе обойдется в баксов 25. Так. $16 билет, ты купишь себе газировку, ты купишь себе попкорн. А подписка на Netflix? $10 в месяц вроде как, $12 в месяц. На Netflix, если зайдешь, там просто огромное количество фильмов, сериалов на любой, ну, абсолютно, под любого человека. И Netflix сейчас огромное количество денег вкладывает в спонсирование молодых, дерзких и вообще сумасшедших проектов. 12 миллиардов долларов в год на производство контента. Ну, вот ты цифры знаешь, я не знаю. Я тут вижу то, что вот «Рома» вышел эксклюзивно на Netflix. Хороший саундтрек просто к тому, что к цифре 12 миллиардов долларов. Фильм Альфонсо Куарона, вот он эксклюзивно есть на Netflix. И Netflix очень много вкладывает. И я считаю то, что вот еще чуть-чуть, и мы вот будем видеть вот этих вот новых режиссеров, которые вот привносят огромный вклад. Я считаю, один из этих уже режиссеров — это Дэмиан Шазель. Хоть мне и не очень понравился его фильм про ну, про первого человека на Луне, но я считаю, парень уже затрагивает некоторые темы. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Расскажи самый забавный пример, как тебя узнавали в Казахстане. Я после съемки, не помню после какой съемки, но это было в прошлом году, приехал к своему другу, и я типа заказал... Там он живет возле кафешки, я заказал себе там еды на вынос. И сам стою весь, вот просто отвратно выглядел. Ну, то есть у меня там волосы такие, небритые, просто там стою там в спортивке, у меня там две сумки, я там типа к нему переезжал домой. И просто проезжает белый джип, кажется, это был Land Cruiser 200-й, может, Lexus. И такие две такие девочки с вот такими ресницами, такие готовые идти в клуб, с вот такими губами большими, такие. «Ты Айсултан?» И я такой просто по инерции. «Да?» И говорит, «А?» И знаешь, такой взгляд был оценивающий, типа, мой лук. Типа, «А, ну круто, круто». И уехали. И я себя так почему-то херово себя почувствовал в тот момент. То есть, типа... Типа, что только что произошло, как стыдно. Ну, то есть, типа, вот. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Снять кино. Да. Это твоя ближайшая цель? Ну, очень хочется. Я был очень несколько раз близок к тому, чтобы запустить, весь этот процесс запустился, но каждый раз что-то не получалось. Почему? Ну, деньги. То есть, как бы, там вообще... Мне постоянно предлагают снимать кино. И в России, и в Казахстане. Но чаще всего это комедии. И такие как бы, народные комедии. И как-то я всегда стараюсь свои какие-то сценарии продвигать и пушить эти людям. И в какой-то момент там пару раз было, вот мы приходили к контракту, чуть ли вот-вот подпишем. Я такой думал, все, типа, сейчас мы как стартанем, сейчас я сниму фильм, все, поехали. И вот в последний момент как-то все... И нету инвестора. Поэтому я очень хочу, но уже отношусь вообще очень скептически к каким-либо предложениям с СНГ. Сколько денег нужно, чтобы снять нестыдное кино? Чтобы снять нестыдное кино в Алмате, нужно 500 тысяч долларов. 500 тысяч долларов? Да. А в России? Намного больше, я думаю. Я думаю, чтобы снять нестыдное кино в России, наверное, нужен... Я не знаю, какие цифры на самом деле, но я думаю, то есть до миллиона долларов. До миллиона? Да, можно снять офигенное кино. Я вообще, в принципе, считаю то, что и Россия, и у Казахстана есть вообще все шансы показать себя на мировой арене за 2 года. Объясню. Ну, то есть куда в основном уходят деньги? Ну, там, фонд кино, либо у нас там Казахфильм. То есть какие-то, ну, там, елки или... Какие-то, короче, коммерческие проекты. Так. Я считаю, что должно открыться подразделение, куда там, ну, если брать Алмату, то куда должны инвестировать там 10 миллионов долларов, 5 миллионов долларов, набрать 10 молодых сценаристов, 10 молодых режиссеров, дать им возможность сделать все, что они захотят. Любую наркоманию. Абсолютно. Ну, то есть, понятное дело, если бы мне бы сказали, я бы взял 5 коммерческих, 5 артовых, потому что не все хотят снимать наркоманию. То есть, как бы для тебя, ну, вряд ли Goodfellas — это наркомания. Ну, и очень много ребят, то есть, как бы, я уверен, очень, даже если то, у нас в Казахстане есть стереотип, то есть все снимают либо комедии, либо кино про 90-х. Хороших кино про 90-х мало, то есть именно в Казахстане. То есть, и даже если человек хочет снимать про какую-то там культуру 90-х, я считаю, то, что он может это сделать совершенно с другим взглядом и с другим посылом. То есть, и я считаю то, что вот надо взять там даже 5 миллионов долларов, позвать 10 молодых сценаристов, 10 молодых режиссеров, запустить их на год в сценарий, чтобы они все породили, выделить им деньги на это кино. И через там, год у тебя будет 10 лент, я считаю, из которых 8 говно, но 2 будут хорошие. Я верю в то, что эти 2 ленты, они смогут перевернуть. Игру? Игру. Ты бы хотел сюда переехать навсегда? Нет. Почему? Я сильно люблю города, в которых рос. Я безумно люблю Астану и Алмату. Я бы хотел бы, ну, если бы была возможность, если бы в Алма-Ате была бы такая, такая индустрия, как, допустим, в Москве, я бы только базировался в Алма-Ате, вообще не выезжал бы из этого города прекрасного. Ну, или, или если бы это все в Астане было то же самое. В Астане я рос, а в Алма-Ате как-то прошла моя молодость, ну, до сих пор идет. Вот, поэтому я определенно, я бы хотел бы жить в Алма-Ате, но сейчас я понимаю то, что я же сюда приехал из-за индустрии. Если бы у меня была возможность привезти артиста там, в Казахстан, я бы привез бы его в Казахстан и снял бы его там. Потому что я понимаю, то, что это круто. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Блиц. Самая вкусная казахская еда. Бешбармак. Что это? Это конина вместе там, с картошкой, тестом и луком. Вот. Очень вкусно. Нереально вкусно. Людей, начиная с какого года рождения, ты уже считаешь старперами? Напомню, человек 1997 года рождения. Блин, старперами. И он не смотрел, он вообще не слышал о сериале «Беверли Хиллз 90-210». А про «Мерлоуз Плейс» я вовсе молчу. Кто такие старперы? Старперами можно быть типа и в 20 там, лет, только потому что ты не развиваешься. То есть, понимаешь, что для нас вообще такие люди старперы? Это просто люди типа там старого склада ума, которые как бы все, они вот не хотят дальше нового ничего в себя впитывать. Вот они и как бы и идут с этим по жизни. А я знаю некоторых людей, то есть, которые там, и как моя мама, и 45 лет продолжает учиться в университете. То есть это офигенно. Дота или NBA? Игра? Дота. Ты любишь смотреть? Ну, как киберспорт. Нет, или рубиться? Рубиться больше. Я всегда, когда приезжаю домой, мы не идем тусить в клубах, мы идем на компы с пацанами. Рубиться, вот знаешь. Идем на компы? Да. Mm. Идем на компы. Там, mm-hmm. Ты там, приезжаешь после аэропорта, выходишь из дома, со всеми саламкаешься, и вы на компы. Ну, это как-то от этого больше получаешь удовольствие, что ли, потому что в клубе, ну, это какой-то там бес творится. Kanye West или Eminem? Kanye West. Почему? Ну, Kanye West настолько легендарная уже личность, что он, то есть, он несколько раз, грубо говоря, переворачивал игры в Америке просто вот так. Он уже 15 лет. Задумайся, Kanye West уже за 40. Он до сих пор делает актуальное музло. Он до сих пор, все его обсуждают, все, типа, просто он для всех божество. У многих артистов же есть, ну, такое, то, что там Битлз, условно, 10 лет продержались, и все. То есть там все как-то распределились. То есть там «Зенит» где-то их был, наверное, на 5-м году. У Kanye West просто есть в Америке, если ты работаешь на Kanye West, ты в команде Kanye, все, это как программистом работать в Google. То есть ты смог. Последний подарок от друзей или фанатов, от которого ты прямо офигел? Меня тронул один подарок. Мне девочка в торговом центре в Москве подарила черные маски. Потому что я часто на своих съемках хожу в масках. Объясню, почему. У меня аллергия на очень много вещей. На пыль, на животных, на... Ну, очень много вещей. На кумыс. На кумыс тоже у меня аллергия. Я хожу в маске, по большей части. Потому что если я... Ну, аллергическая реакция, да, если если у меня произойдет аллергическая реакция, я начинаю покрываться пятнами, и если это доходит до шеи, я начинаю задыхаться. И, как говорил один из моих продюсеров, типа, мы же не хотим потерять режиссера. Кто же доснимать это все будет? И я поэтому хожу с зертеком и в маске. И она мне в торговом центре подбежала. Я кушал, не помню, где, в каком торговом центре. И она подбежала, там, не знаю, сколько ей было, 15 лет, и просто мне вручила вот такую стопку черных масок, сказала, а, если это тебе, и убежала. Она была в курсе проблемы? Я фотки просто всегда закидываю с бэкстейджа. Я везде в маске, мне писали люди, почему ты в маске, почему ты все время в маске. Оказавшись перед Нурсултаном Назарбаевым, угу, что ты ему скажешь? Смотрел ли он вот эту эпопею, которую про него сняли? Какую? Ну, уже снимают вроде 5-й или 6-й фильм про него в Казахстане. В кинотеатрах есть прям от его детства. Да, вот последний сейчас фильм вышел про то, как типа он столицу перекинул с Алматы в Астану. И мне интересно, он вообще в курсе или вообще он смотрит это, типа, как он к этому относится. Вот мне интересно. А как ты к этому относишься? Ну, я считаю, негативно. Почему? Это художественный фильм? Да, это художественный фильм. Это не документальный фильм, это художественный фильм. Есть актер, который играет... Там, типа, была серия, где там один актер в 2-3 фильмах снялся, и как чем он взрослеет, тем актеры меняются. Да, и там и режиссеры меняются, и все меняется вообще, типа, абсолютно. Но это плохо снято. Я считаю, то, что это все очень плохо снято, то есть, как бы... Ну, то есть, мне поэтому, если оказавшись перед ним, я бы спросил, он вообще в курсе, что... И он вообще смотрит, почему это вообще... А может быть, не в курсе? Мне кажется, да, когда снимают шестой фильм про тебя, ты, как бы, наверное, задаешься вопросом, зачем вы это делаете, то есть, типа... Я бы после первого бы уже задался вопросом, типа, зачем? Вы встречались? Нет. Но такая возможность была? Да, несколько раз. И? Ну, видишь, я готов с ним встретиться, поговорить, но если там не будет камер и прессы. А почему? Ну, просто потому что я считаю, то, что когда подобные, то есть сейчас, допустим, в Казахстане будет год молодежи, и собирается большой форум, меня туда звали спикером. Вначале мне было это интересно, потому что я вот хотел донести определенный месседж до людей про то, что вот в Казахстане, по факту, с ресурсами, которые есть у казахфильма, ну, или у государства, которое вкладывает в казахфильм, можно, ну, типа, Казахстан вывести на определенный, как бы, так скажем, уровень. Не мировой, но определенный уровень, то есть за там, 2 года там, отснять пару хороших фильмов, которые будут не про свадьбу и не исторические. Но потом я понимаю то, что это же год молодежи, это же все этот сбор, это все на камеру, чтобы по новостям показали. И большинство людей туда придут, молодые ребята, они, наверное, просто придут, потому что, ну, это же президент, надо, типа, родители рады будут, если ты с, там, у президента, ну, с президентом фотка у тебя есть. То есть, а если, ну, говорить про то, что если была бы возможность мне донести какую-то определенную мысль до него, я бы с удовольствием бы поговорил бы и сказал бы, то есть, можно вот так вот сделать, если я как человек, который хоть как-то еле шарю в кино, могу ему, ну, можно сделать вот так. Если правильно распределить это все. Дать возможность людям, которые горят кино, делать его. Вот. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Конкурс. Для начала скажи, какой приз. Хорошо. Я не хотел ничего дарить именно из такого предмета. Мне хотелось подарить, скажем, опыт и впечатление. Я хочу подарить человеку, который выиграет конкурс, который там, ты сейчас озвучишь, поездку на несколько дней на мои съемки. То есть, как бы, где бы, если у человека есть возможность сделать визу или если у него есть виза в Америку, я его с удовольствием привезу, он поживет с нашей командой и потусит с нами на съемках. Возможно, если хочешь что-то у меня спросить, я... Смотри, давай. Если у человека есть виза в Штаты, да, то ты ему покупаешь билет и проживание, в Штатах. Да. Если визы нет, то ты покупаешь ему билет и проживание в России или в Казахстане, когда ты снимаешь штаты. Ну, везде, куда ему можно, типа, поехать. Если куда виза не нужна. Да, куда виза не нужна. Если у меня там будет съемка, да, я его зову с собой. Тем логичнее конкурс. Конкурс будет очень простой. Придумайте оригинальный сценарий офигенного клипа. Клипа, где не будет байтинга, про который мы говорили с Султаном, где не будет каких-то вещей, которые уже бывали, но который захочется взять и снять. У нас непростые отношения с конкурсами, связанными со сценариями. Да. И приз за конкурс Константина Хабенского, да, где тоже нужен был сценарий, мы очень долго определяли там победителя. Здесь мы все определим значительно быстрее. Сделаем это с помощью Айсултана. Спасибо тебе. Спасибо, но можно кое-что сказать в конце? Так, да. Да, я очень быстренько буквально. Я просто хотел, в принципе, выразить респект тебе и зрителю, который это посмотрит, и хотел просто сказать, я здесь сижу не потому, что я такой вот там, крутой или типа вот там смог это все сделать. Я сижу здесь и рассказываю все благодаря людям, с которыми я работал. Если бы не огромное количество людей, которым я хочу выразить респект и сказать спасибо, я хочу это сделать здесь. Просто реально сказать всем, с кем я там встречался, кто мне помогал именно по работе и вообще как-то влиял, давал советы, ненавидел, любил и всячески там поддерживал. Я просто им хочу всем сказать большое спасибо. потому что только благодаря таким стечениям обстоятельств я там, сижу здесь, работаю в Америке, и моя мечта, которая была со мной, ну, о которой я загадывал, когда учился еще в школе и держал зеркалку в руках, она вот так быстро осуществилась, просто и хочу просто вот поблагодарить. Айслан, ну ты просто пупсик, ну ты, главное, не останавливайся. Спасибо тебе. Спасибо.